Чичикин вдруг вспылил до того, что идеально выбритое его лицо пошло красное пятно. «Мои больные ждали, а я не работал, понимаете? Меня лишили доверия только потому, что эту фразу он не договорил. К черту, — сказал Федор Федорович, — чертям собачьим. Все дело было опять не в этом. Я сам им бросил кость. В лечебном учреждении, в котором я работал, точнее, ваше верить не без пользы, изображала собой врача одна труляляшка, к сожалению, супруга, власть имеющего деятеля. Я эту труляляшку, со свойственной мне опять, к сожалению, грубостью, как в сердцах, согласитесь же, бывает, когда дело касается больных людей, обругал, не сдержался. Виноват, конечно, виноват. И вот учинили со мной расправу с морально-этической стороны. Как всегда случается в таких жизненных переплетах, всплыло наружу решительно все, все мои грубости, которые имели место. Да-да, имели. Всплыло и то, что я люблю поесть, это оказалось криминалом. Всплыло и то, что тогда вышла в свет моя, может быть, известная вам книга об онкологии. Я позвал в ресторан 12 человек, метранпажа, старшего коллектора, двух младших наборщиков. В общем, еще тогда, до войны, был напечатан хлесткий фельетончик под названием «Много шуму из ничего». Смысл этой нашпигованной намеками статейки заключался в том, что якобы профессор Щукин праздновал то, что следовало оплакивать, потому где на данное празднование и не пришли подлинные ученые. Несмотря на полнейшую нелепость всей концепции фельетона и на то, что друзья и ученики Щукина доказали эту нелепость, опровержения напечатано не было, хоть редактор и принес устно свои извинения. Извинения я не принял. Оплевали, говорю, на весь союз. А извиняетесь, в кабинете? Тем и кончилось? Нет, к сожалению, не кончилось. Во-первых, как вам известно, вопреки пословице «брань на вороту виснет», а во-вторых, в соответствии с пословицей пришла беда, отворяя ворота. Щукин отхлебнул простывшего кофе, хотел закурить папиросу, но забыл, и, положив свою руку на локоть Семенко, неожиданно закричал: «Меня сделали по первому номеру! Понимаете? Все. Все-таки не понимаю, — сказал Владимир Афанасьевич. За что же вас все-таки могли сделать по первому номеру? Этого и я не понимаю. Но факт остается фактом. Две мои работы не печатаются, а работы, скромно говоря, практически полезные. Но они не сдают. Правда, нашлись коллеги, которые добрыми голосами предложили мне соавторство. Их двое, я третий. Так незаметней, так я проскочу, вроде бы на запятках карет их превосходительств. Простите, отказался, и опять-таки в грубой форме, теперь мы не кланяемся, и они очень мне помогли освободиться от моих многочисленных обязанностей и уехать сюда. Вот с таким букетом я и приехал по вашему приглашению. Но прежде чем приступить к своей деятельности, мне показалось необходимым изложить вам все эти ароматные детали для того, чтобы у вас не сложилось ощущение, будто вас обманули. Вот я тут перед вами, каков есть, плюс все подробности, с неоперабельными больными, которых я случалось оперировал не без успеха. Грустная, несмелая усмешка вдруг пробежала по лицу этого бывшего победителя жизни, и глаза его вновь взглянули в глаза Щукина. «Так как?» — осведомился Щукин. «Теперь понимаете, почему я приехал в гостиницу? Деньги у меня еще есть. Я продал библиотеку. Щукинскую!» — ахнул Владимир Афанасьевич. «Да, и при том выгодно!» С какой-то мучительно издевательской нотой в голосе ответил профессор. «Жулик попался, букинист!»